«Арзамас» представляет курс Анны Стоговой «Париж эпохи мушкетеров». Лекция вторая. Новый мост как центр публичной жизни Парижа. Историю нового Парижа и даже историю новой столичной жизни часто начинают с появления нового моста, первого масштабного такого градостроительного проекта. И его строительство как раз очень хорошо показывает, насколько сильно королевские амбиции по созданию нового чуда света повлияли на жизнь горожан. Хотя, казалось бы, как появление еще одного городского моста может настолько сильно изменить повседневную жизнь? Ну, там максимум изменятся транспортные потоки. Но история нового моста очень хорошо показывает вот эти механизмы, которыми определяется повседневность. Как отметил в свое время Мишель де Серто, это один из самых известных французских исследователей повседневности, с одной стороны, она определяется изменчивыми, но не подвластными каждому конкретному человеку реалиями. Традициями, законами, экономическими процессами, структурой городского пространства, эпидемией, да, и прочими катаклизмами. С другой стороны, люди в своей жизни адаптируются к этим обстоятельствам или сопротивляются им и извлекают иногда какие-то совершенно неожиданные выгоды. И это, как бы мы да, сейчас сказали, креативность создает некоторое ощущение контроля над собственной жизнью. И история нового моста как раз очень хорошо показывает и влияние вот этой неподвластной простым смертным силе, такой как король, на повседневную жизнь, и то, как эти королевские начинания могли становиться источником ощущения независимости для горожан. Вот в уже упоминавшемся путеводителе Бриса 1684 года написано, что с нового моста можно увидеть самую великолепную и прекрасную часть города, и сам мост тоже прекрасен, не говоря уже о непрекращающемся потоке движения, по которому можно судить о бесконечном множестве людей в Париже. Вообще необходимость строительства нового моста обсуждалась еще при Генрихе II, но план его постройки был принят только в 1577 году. Перестройка Лувра требовала подъезда к новому двору, поскольку там обосновывался двор. Понятно, что количество транспорта, как минимум, сильно увеличилось. Парижане поначалу приняли новый мост не очень хорошо, как плохое предзнаменование. Они его даже прозвали «мостом слез». По легенде, король плакал во время церемонии закладки моста, потому что за некоторое время до этого состоялась знаменитая дуэль, которую назвали дуэлью миньонов, в которой погибли его фавориты. И на самом деле, действительно, история этого моста, она очень тесно связана с историей удачи и неудач королевской власти. Потому что строительство прерывается во время религиозных войн, когда король бежит из столицы, и работы возобновляет уже Генрих IV в 1599 году, который как раз стремится установить в столице свою власть. И это напрямую сказалось на том, каким был построен этот мост, который был открыт в 1607 году. Дело в том, что этот мост не был похож ни на какой другой. Это был первый каменный мост в столице, что само по себе было символичным, потому что король строил мост на века. И благодаря этому новый мост сейчас является самым старым из сохранившихся парижских мостов. Поскольку это было каменное строение, его можно было украсить, что и было сделано. Король тоже символически строил произведение искусства, да, причем строил его не для себя, а для города. Хотя, конечно, делал он это не на свои деньги. Генрих IV обложил особым налогом каждый ввозимый в город бочонок вина для того, чтобы на эти деньги строить мост. И вот этот мост украшается. На новом мосту в Париже появляются впервые маски в виде человеческих голов. Там их сделано было аж целых 380 штук. Была первоначально еще идея сделать ворота по обеим сторонам моста наподобие триумфальных арок, но в результате от этого отказались, потому что они бы сильно мешали движению и загораживали бы вид. Наконец, это был первый мост, который пересекал всю Сену. В Париже были только коротенькие мосты до острова и на следующую сторону с острова. это делало передвижение по Новому мосту особенно удобным. И учитывая вот это влияние того, что в Париже находится весь королевский двор, мост был задуман очень широким для того, чтобы там мог ехать транспорт. Ширина моста 20 метров. Он был не только шире всех остальных парижских мостов, но он был шире большинства парижских улиц того времени. И если посмотреть на картины и гравюры XVII века, можно увидеть, что там даже подчеркивается, иногда даже преувеличивается вот это ощущение невероятной ширины этого моста. И это было связано с еще одним обстоятельством. Новый мост был первым парижским мостом, не застроенным домами. В XVII веке и раньше мосты были местом торговли. Там стояли дома с лавками внизу. И по изначальному плану лавки планировались и здесь, и в опорах моста даже были сделаны погреба. Но Генрих IV отказался от этого. Он хотел, чтобы дома на мосту не заслоняли вид на Лувр. И дело в том, что из-за довольно плотной застройки в Париже Лувр увидеть можно только со стороны Сены, только со стороны реки. И вот мост должен был как раз открывать вот эту вот перспективу на новый перестраивающийся дворец и тем самым показывать величие французской монархии. Но дело было не только в красоте дворцов. Не только эта идея была важна для короля. Он строит удобный современный город. И поэтому одновременно с постройкой моста король дает разрешение на строительство единственной пристройки к нему около правого берега Сены. Это первый гидравлический насос для воды. Парижане прозвали это строение «самаритянкой», поскольку на фасаде этого сооружения была изображена встреча Иисуса с самаритянкой, и отсюда происходит и название одного из известных современных парижских универмагов «Самаритен», который располагается как раз неподалеку от Нового моста. Этот насос должен был снабжать водой весь квартал Лувра, в первую очередь, конечно же, сам дворец, и расположенный неподалеку от Лувра, но за городской стеной дворец Тюильри и примыкавший к нему сад. Потом, уже позднее, при Людовике XIV, в Париже появятся еще три таких гидравлических насоса в дополнение к обычным фонтанам-колодцам. И еще одно новшество этого моста, но оно появилось уже после смерти Генриха IV, его вдова Мария Медичи решила воздвигнуть на мосту конную статую короля. Это было новшеством, потому что таких вот монументов светских в Париже не было. И это первый такой вот публичный монумент, первый памятник королю и первая вообще отдельно стоящая статуя, не приставленная к стене какой-то постройки. С появлением этого конного памятника Генриху IV Париж начинает обрастать вот такими знаками власти короля. Замысел короля тут, в общем, очень понятен в отношении нового моста, но причем тут повседневная жизнь? На самом деле очень даже причем. Королевской власти действительно удалось построить особенный мост, но горожане создали из него совершенно новое публичное городское пространство, которого в Париже до сих пор не было. Ну, во-первых, понятно, да, мост становится основной транспортной артерией, особенно для доступа в королевский дворец. Мостов в Париже для того времени было довольно много, но учитывая, что, например, в Лондоне в XVII веке был только один мост, в Париже их было 5. Но этого все равно было недостаточно. И можно вспомнить, что Д'Артаньян, когда он узнал о том, что арестовали Атоса, и ему нужно перебраться с левого берега на правый, чтобы в Лувре найти господина де Тревиль, он встает перед дилеммой либо нанять лодку, но у него нет на это денег, либо довольно долго идти пешком через новый мост. Как раз вот на этом новом мосту он встречает госпожу Бонасье с герцогом Бекингемом, которого принимает за Арамиса. И потом, уже позднее прибыв в Лондон, он представляется как человек, затеявший с герцогом ссору около самаритянки. Само присутствие короля и двора привлекает в Париж много людей, безусловно, и привлекает туда новый роскошный вид транспорта. Это кареты. До середины XVI века преимущественно ездили верхом. Те, кто мог иметь лошадь, да, или ходили пешком. Первые кареты во Франции появились в конце 15 века, и они были страшно дороги. В середине 16 века известно о существовании трех карет. Одна была у королевы Екатерины Медичи, вторая – у Дианы де Пуатье, и третья – у президента парламента господина де Ту, просто потому что он в силу болезни не мог скакать верхом. У Генриха IV с женой была одна карета на двоих. Поэтому этот вид транспорта поначалу был довольно редким. Но вот к 1660 году в Париже насчитывалось около 300 карет. А к 1722 году 14 тысяч карет. Поэтому вот новый мост, широкий, единственный мост, где могли разъехаться две кареты, стал, в общем, основной артерией для них. Поэтому неудивительно, что движение на новом мосту и в прилегавших к нему районах было очень-очень интенсивным. Там все время были пробки. Это вообще такая проблема Парижа. И известно, что и Генриха IV смогли убить, потому что его карета застряла в пробке, и, собственно, поэтому убийца смог залезть в карету. Конечно же, в течение 17 столетия число мостов растет после появления нового моста. К 1935 году будет уже не 5, а 10 мостов, но большая часть из них были деревянными, и поэтому все равно основное движение шло через новый мост. Поскольку передвигаться на карете в Париже было не очень удобно, Маргарита Валуа, супруга Генриха IV, в начале 17 века ввела моду на портшезы. Такие закрытые кабинки с креслом, которые на плечах несли там, 2 или 4 носильщика. На узких улицах Парижа с ними было гораздо удобней. Через 10 лет после открытия моста в столице появляется публичный транспорт. Первая привилегия на службу наемных портшезов была выдана в 1617 году капитану королевской гвардии Пети, и затем она перешла к капитану мушкетеров кардинала Ришелье Франсуа де Кавуа. Ближе к концу столетия, в 70-х годах, у портшезов появились конкуренты. Если представить себе такой портшез, но поставленный на 2 колеса с 2 оглоблями, за которые их уже тащил какой-то один человек. Такие средства передвижения парижане прозвали колесными тачками или винегретками, потому что они напоминали тачки уксусников. И почти одновременно с наемными портшезами в Париже появляются и наемные кареты. Николя Саваж, первый владелец вот такого службы наемных карет, он обосновался на улице Сен-Мартен в отеле, который носил название «Сен-Фиакр». И по названию этого отеля, собственно, такие наемные кареты в Париже стали называть «фиакрами». Это деловое начинание парижан тоже не осталось без внимания властей. Уже в 1623 году вышло постановление Парижского парламента, которое регулирует тарифы для разного типа наемных карет. 7 ливров в день за экипаж на 8 человек с 2 лошадьми и 12 ливров за большой экипаж на 10 человек с 4 лошадьми, но при условии, что за день они проезжают не больше 14 лье. И, наконец, в 1662 году был выдан патент на первый прототип современных автобусов. Он гласил: «Его Величество, желая создать всевозможные удобства для своих подданных, выдал господам де Руане, де Суршу и де Кренану дозволение обустроить в Париже и пригородах в наиболее удобных с их точки зрения местах такое количество экипажей, которые они сочтут уместными, чтобы те отправлялись по расписанию из одного квартала в другой, где любой мог в установленное время ими воспользоваться, уплатив лишь за свое место по установленному тарифу». Эти упомянутые господа были финансистами, которые, собственно, осуществили эту затею, а идея принадлежала знаменитому философу и математику Блезу Паскалю. Он придумал вообще довольно много конструктивных идей, в том числе для самого устройства этих экипажей. В 1662 году было запущено 5 маршрутов, один кольцевой, который назывался «Тур де Пари», и 4 радиальных, из которых 2 проходили как раз по новому мосту. Были сделаны остановки, на которых можно было, собственно, сесть вот в эту карету, которая ходила согласно расписанию. Поначалу это вызвало невероятный ажиотаж, такая диковинка, но он продлился довольно недолго, и спустя где-то 15 лет, в общем, про эти наемные кареты забыли, и Париж вернулся к простым наемным, но более разнообразным транспортным средствам. Учитывая вот этот плотный, все возрастающий поток транспорта, а надо не забывать, что через новый мост не только кареты ходили, но и груженные повозки, и скот перегоняли. Можно только удивляться тому, что при этом этот мост был заполнен пешеходами. Вот если посмотреть на изображение того времени, мы увидим там просто толпы людей. Причем не только тех, которые идут по мосту по делам, но и просто прогуливающихся. Можно даже увидеть, что люди стоят на мосту какими-то группами, что-то там обсуждают, действительно любуются открывающимися видами. И действительно, новый мост стал местом прогулок, местом проведения досуга. Это стало возможным не только потому, что на мосту не было домов, и действительно можно было любоваться видами, но и потому, что по велению короля на нем сделаны были первые в истории города тротуары. Они возвышались над проезжей частью на несколько ступенек, и это оберегало прохожих и от дорожной грязи, и от опасности быть задавленными. И это было единственное место в Париже с тротуарами аж до 80-х годов XVIII века. При том, что, например, в Лондоне тротуары на нескольких улицах около королевских дворцов появились уже во второй половине XVII века. В Париже они были только на новом мосту. Но, коль скоро место стало модным, неудивительно, что оно привлекло и всех, кто хотел тем или иным способом воспользоваться этим постоянным столпотворением. В первую очередь всевозможных торговцев. Ведь на мостах всегда торговали, и они, в общем, считали это своим законным местом. Считается, да, что изначально для торговли были предназначены полукруглые такие башни-бастионы по обеим сторонам моста, и предполагалось, что лавочники из близлежащих улиц будут устанавливать там свои лотки и торговать частью своих товаров. Но довольно быстро, хоть и не вполне законно, торговцы захватили всю протяженность нового моста. Но поскольку строить там было нельзя, то там устанавливали легкие палатки, навесы. Но еще больше было бродячих торговцев, которым вообще не надо было никакого места. Они были обвешаны просто своим товаром. В XVII веке значительная часть торговли осуществлялась как раз такими бродячими уличными торговцами. И на новом мосту обосновалось много людей, которые прямо тут оказывали какие-то услуги. Особенно лекари, зубодеры и всякие шарлатаны. Их было великое множество, и на мосту расцвела невероятная конкуренция. Поэтому все начинают прибегать к самым разным способам, чтобы привлечь покупателя. В конце 1610-х годов стали известны по всему городу два имени – Мандор и Табарен. Мандор как раз был таким вот уличным врачом-шарлатаном, который продавал на мосту всякие снадобья. Его подельником был фарсовый актер Табарен, который привлекал клиентов сценками в своем крохотном переносном театре. По-видимому, он действительно был очень талантливым комиком, потому что он очень быстро прославился. Его избранные шутки даже были опубликованы в маленькой книжице «Труды и фантазии Табарена», которая выдержала целых 4 издания. Еще один известный персонаж с «Нового моста» – это Жан Бриаше. Он был зубодером, и он тоже привлекал к себе публику сценками кукол-марионеток. Они стали настолько популярными, что он потом оставил свое зубодерное дело и открыл первые театры марионеток в Париже на ярмарках Сен-Жермен и Сен-Лоран. И известен такой анекдот, что около 1650 года некто де Сусси поссорился со своим другом и заплатил Бриаше за то, чтобы тот высмеял его в своем представлении на новом мосту. И вот этим осмеянным другом был известный острослов и дуэлянт Сирано де Бержерак. И вот таких вот забавных историй и событий из истории Нового моста довольно много. Мост стал известен как место бурной, но незаконной книжной торговли. Знаменитые парижские букинисты, которые сейчас вполне легально торгуют на набережных Сены, в значительной мере обязаны этим статусом и этой локацией как раз неубиваемой книжной торговли на Новом мосту. Продажа книг в это время была делом лицензируемым и довольно строго регламентируемым. Как правило, книготорговцы, они одновременно были и книгоиздателями, поэтому в первую очередь продавали свою собственную продукцию. Причем на каждую книжку надо было получать королевскую привилегию. Однако уже в XVI веке в Париже было полно бродячих торговцев, которые перепродавали подержанные книги. И лицензированные книготорговцы жаловались на конкуренцию, власти все время предпринимали какие-то меры, поскольку сами опасались, и вполне обоснованно, что такие уличные торговцы торгуют, помимо прочего, запрещенным и нелегальным товаром, да, особенно политическими и религиозными памфлетами. Но справиться с этой формой торговли оказалось очень сложно. Чтобы формально не нарушать запретов, хитроумные парижане торговали на Новом мосту не сладков, то есть такого ящика, который держался на шее, а просто раскладывали книги на парапете моста или на тротуаре. И опять началась борьба. Легальные торговцы опять начинают жаловаться, опять появляются постановления в 1619 году, и дальше, в общем, только в XIX веке этим торговцам выделили место на набережной. С ними так усердно и отчаянно боролись в XVII веке еще по одной важной причине. В отличие от современных букинистов на Сене, которые помимо старых книжек, пластинок, плакатов, в общем, продают только всяческие сувениры, их предшественники выполняли одну очень важную, но не очень одобряемую властями функцию. Они были разносчиками новостей. И благодаря им Новый мост стал тем местом, куда горожане приходили, чтобы узнать о последних событиях и сплетнях. В XVII веке новости все еще главным образом передавались устно. Это был самый быстрый способ передачи новостей, хотя книгопечатание уже давно существовало. В городе все еще были официальные глашатые, но эту функцию распространителей новостей выполняли и уличные лоточники, которые стояли обычно как раз в самых людных местах. Они просто выкрикивали новости, и они продавали новостные листки. И в XVII веке появились даже и первые периодические издания, но они пока еще не были настолько актуальными, настолько злободневными, что ли. Во-первых, они были рассчитаны преимущественно на людей достаточно состоятельных, с высоким положением в обществе. Это было заметно, можно понять это даже из названия. Например, первое вот такое вот периодическое новостное издание, которое появилось в Париже в 1611 году, называлось «Французский Меркурий». И этот «Французский Меркурий» выходил один раз в год, и там сообщались новости, которые случились несколько лет назад. Поэтому понятно, что это не очень актуальные новости, даже по меркам того времени. Французская газета, так она и называлась, «Газет де Франс», появившаяся в 1631 году, она уже выходила куда чаще, но она была преимущественно посвящена придворным новостям. Поэтому за актуальными городскими новостями парижане как раз приходили на Новый мост. И вот этот вот такой самый злободневный свой товар лоточники не просто продавали в виде каких-то небольших печатных листов, памфлетов и так далее, но декламировали вслух для того, чтобы как раз привлечь внимание публики. И часто распевали тексты с самым увлекательным, скандальным и актуальным содержанием. Песни лучше всего привлекали внимание, поэтому неудивительно, что именно вот такие песни оказались во Франции того времени способом распространения новостей. Они писались очень быстро, как правило, на какую-то уже известную популярную мелодию. Они печатались на маленьком листке дешевой бумаги, и благодаря вот этим известным мелодиям и небольшой цене они действительно хорошо продавались и расходились по городу. Такие песенки называли водевилями, и по одной из версий происхождение этого слова связано с выражением «voix-de-ville» – «голос города». Это были такие сатирические куплеты, и во времена каких-то политических неурядиц на первое место в содержании этих песенок выходили политические проблемы. Во время Фронды на первый план как раз вышли все вот эти политические неурядицы и конфликт с королем, но даже не главным образом не с королем, а с главным министром короля, кардиналом Мазарини. Они получили название «Мазаринады». И в библиотеке, которую основал кардинал Мазарини, которая носит сейчас его имя, хранится самая большая коллекция вот этих вот памфлетов, и она насчитывает около 5500 произведений. Это только то, что сохранилось в этой библиотеке. Многие из «Мазаринад» были написаны даже весьма известными авторами, включая уже упоминавшегося Сирано де Бержерака. Торговали ими как раз в первую очередь на Новом мосту, и самаритянку, возле которой стояло наибольшее количество вот этих вот букинистов, в Париже прозвали первой общедоступной парижской библиотекой. Оттуда новости уже через сарафанное радио распространялись по всему Парижу. И у Дюма в романе «20 лет спустя», событие которого происходит как раз во время Фронды, приводится история с арестом любимого парижанами советника парламента Пьера Брусселя, с которого, собственно, начинается волнение в Париже. Пьер Бруссель жил около Нового моста, и благодаря этому новость о его аресте буквально моментально разнеслась по Парижу, и собралась огромная толпа. Кардинал де Рец, один из основных участников и хроникеров Фронды, писал, что на все это потребовалось около получаса. То есть он говорил, что где-то 15 минут Париж находился в отропе от этого известия, а в следующие четверть часа все пришли в движение, вот собралась толпа, все забегали, закричали, лавки закрылись. И, собственно, после этого Брусселя пришлось отпустить просто-напросто. Поэтому неудивительно, что власти, в общем, побаивались вот этой новой силы, которая сформировалась на Новом мосту. Неоднократно в течение столетия появлялись предписания, запрещающие собираться на мосту большими группами. Оправданием для этого чаще всего служила криминальная репутация моста, потому что, конечно же, скопление большого количества людей притягивали и преступников всех мастей. Воришки с Нового моста были тоже знамениты по всему городу и тоже неоднократно удостаивались упоминания в литературе. Неудивительно, что мы можем увидеть в текстах и изображениях XVII века два очень разных образа этого моста. С одной стороны, Новый мост как прекрасная жемчужина, отстраиваемого королем Парижа, с живописными видами, с чинно прогуливающимися горожанами, а с другой – вот это шумное, грязное место, где толпится всякий сброд, и с прохожим может приключиться совершенно все, что угодно. Довольно хорошо известна картина Николя Геррера, и она стала основой для очень многих гравюр. Она называется «Новый мост. Парижские трудности». Ну, или можно перевести «Парижские замешательства» или «Невзгоды». И там как раз изображена толпа людей и транспортных средств. Раздавленная колесом собака, рядом упавшая под колеса дама, разбежавшиеся овцы, которые опрокинули бидон с молоком, и все в таком духе. И вот это название «Парижские невзгоды» оно отсылает к целому жанру поэтических произведений, где описывались вот эти все тяготы жизни в Париже, и наиболее известна была сатира Николя Буало, написанная около 1660 года. Ее можно прочитать по-русски в переводе Михаила Кудинова. Она так и называется «Парижские невзгоды». Но, несмотря на все это, или даже благодаря всему этому, Новый мост стал, ну, как бы мы сейчас сказали, таким своеобразным парижским брендом. Все путешественники обязательно должны были посетить это место в Париже. И на мосту появляется первая, по крайней мере, первая известная в истории Парижа сувенирная продукция, которой торговали тут же. Всякие безделушки с изображением моста или вещи подороже, гравюры или даже картины. В 1672 году одна известная парижская дама, маркиза де Савинье, писала дочери, что она обзавелась очаровательнейшим веером с изображением старого друга Нового моста. Вот эта вот вся история показывает, как, стремясь построить какое-то удивительное сооружение для Парижа, королевская власть создала возможность которой парижане воспользовались самым необычным образом или самым неожиданным образом, создав вот такое публичное пространство, где кипела политическая жизнь и бунты, и недовольство. И в этом смысле новый мост сыграл очень большую роль и в повседневной жизни, и в политической жизни Парижа XVII века. В следующей лекции о том, как в Париже на месте городских стен появились бульвары, а на Сене открылся прокат кальсон.